Кира Бородулина. Письма к мечте. Эпистолярная романика в трех частях. Часть первая. Нет ничего скучнее чужих снов. Эпиграф. Вот так началась тишина, и мертвым письмам не ожить уже в теплой руке. По белой стене ползет луч заката и прожитых дней, пристанище боли и слез, дурацких ненужных стихов, надуманных кем-то строк и безликих созвучий. Самый лучший, самый тот, кто всех ближе не стал. Догорает в глазах мечта, листья кружат, новой осени старый дым. Через время совсем другим станешь. Может быть, все поймешь, и дорогой на свет пойдешь, и из праха восстанешь. Тишина. Луч заката на белой стене, мысли в тень и дрожит в руке. Чистый лист, мертвых слов письмо. Тебе. 2 августа 2012 года. Где-то в этом городе ты. Я изобрету себе занятие. Каждый день думать о тебе в определенный час. Например, утром. Легко представить, как ты просыпаешься, собираешься на работу. Работа у тебя по нашим временам необычная. Ни диджей, ни фотограф, ни дизайнер. Молодой мужчина с высшим образованием везде пригодится. Мне нравится думать, что ты на своем месте. Кажется, у тебя есть машина. Упомянул вскользь. Значит, едешь своим ходом, слушая любимую музыку. Знаю, какую. Хоть что-то известно наверняка. Нет, мысль не идет. Не мечтается об осени в душной комнате. Даже не могу представить тебя в элегантной одежде. Простой, ладно, джинсы и свитер. Светлые кудри, собраны в хвост. Где тебя представить и как о тебе думать? И главное, зачем? Лучше выбрать другое время дня, скажем, вечер. Интересно, как ты проводишь вечера? Один или с семьей? С друзьями или у телевизора? В интернете, как вариант? Какая у тебя семья? Родители, братья и сестры? Или свое собственное, в которой ты сам родитель? За эти годы могло столько всего произойти. Иногда хочется подумать о ком-то. Даже влюбиться. В придуманный образ, абстрактный идеал, персонаж или героя. А ты живой, интересный, реальный. Нет, лучше думать о несуществующем. По крайней мере, чужого не воруешь. Быть может, и нет тебя уже на свете. Скоро будем гулять по паркам и пустынным улицам, вдыхая аромат наступившей осени, и шуршать золотыми листьями, а чуть позже греться в кофейнях, стряхивать зонтики и смотреть на город из окон. Так щемяще приятно и удушливо романтично. Так легко и спокойно, если удается унять туманную боль в душе, которая осенью имеет обыкновение всколыхиваться, как раненый зверь, чтобы сдать последний стон или вздох, прежде чем навеки затихнуть. Проходят годы, цепенящие зимы, одуряющие весны, пышущие жаром лето, и возвращается она, королева, воскресительница, в золотом уборе. И что-то вновь просыпается во мне. Я, как матерый мазохист, с замиранием сердца, жду этого пробуждения. Мне уже не терпится окунуться в светлую печаль и беспричинную грусть, облачиться в закрытую одежду, пройтись по улицам одной. Я изменилась. Наверное, ты не узнал бы меня. Но, кажется, я ни разу не встретила тебя на улицах этого города, хотя я не вглядываюсь в лица. Так странно, что нет ни места, ни времени, где мы могли бы пересечься. Даже во сне и в мыслях, представляешь? Может, подумаешь обо мне на досуге? Вспомнишь о призраке прошлого, невнятной тени октябрьского вечера? И мой несложный номер, словно 911 или такси, всегда доступен, как дружеская жилетка или скорая помощь. В действительности, разве я хочу встретить тебя? Нам и сказать друг другу нечего. Хотя я тебя искала. В социальных сетях, в группах и друзьях, по возрасту и статусу, месту работы, всему, что знала о тебе. Тщетно. Я потратила на эту пару вечеров, смеясь над собой. Неужели я бы решилась написать тебе, если бы нашла? Это лишь за тем, чтобы сказать себе: «Я умываю руки». Ты же не предпринял ничего. Так кому нужна моя борьба, если и нужно бороться за счастье? Я не верю в случайности, и каждое лицо в своей жизни могу на роман раскрутить. Для чего же мелькнуло твое? За столько лет ничего не прояснилось. Я забываю о тебе, а потом опять вспоминаю, погружаюсь в раздумья. Мне же все знать надо. Вынь да положь, Божий промысел, который людским умом не измерить. Случайные встречи, размытые лица, как порванные нити на сердце. Еще одна попытка соединить несочетаемое или завязать узелок на какой-то, придав иллюзию завершенности.